Кому до лампочки, кому до фонаря. Мне это все до лампочки. Или до лампы, до лампады, до фонаря. Какое именно слово будет употреблено, не столь важно. Главное — то, что тот, кто это произносит, абсолютно ко всему равнодушен. Это выражение относительно новое. Вошло в оборот в советское время, пишет известный фразеолог Макиенко. Вошло и прижилось, хотя многие пытались с ним бороться. Как, например, артист Михаил Жаров, считавший его словесной шелухой. «Это те семечки, — говорил он, — которые повисают иногда на губах говорящего, и хочется, чтобы он скорее их сбросил, так как это выглядит неэстетично». Однако этот оборот взяли на вооружение даже многие писатели, о чем свидетельствует Национальный корпус русского языка. Например, Василий Аксенов употребляет его, когда рассуждает в «Звездном билете» о традиции воспитания положительным примером. «Ты уже стал взрослым человеком, а тебе все еще гудят про твоего старшего брата. А он себе сидит с научным журналом, посмеивается. Ему-то все это до лампочки». А Андрей Волос вспоминает о лампочках, описывая быт советской коммуналки со слов одного из ее обитателей. «Лампочка в прихожей отродясь не горела. Сам же Голубятников и объяснил однажды, почему. Ему, видишь ли, надоело покупать на свои, а соседям эта лампочка до лампочки. Им не до лампочек, им бы только глаза залить. Вот и вся иллюминация». Самые ранние примеры найдем у Георгия Владимова. «Но это хорошо, что я кричу. Вот когда ты мне совсем будешь до лампочки, я тебе слова не скажу. Это лучше будет?» «Ты знаешь, пожалуй, лучше». И у Гавриила Троепольского. «Подснежники, к счастью, говорят в народе. Абим дрыхнет и видит сон, подрыгивает ногами, бежит во сне. Этому подснежники до лампочки. Голубой он видит только серым, так уж устроено зрение у собаки». И народ так говорил, говорит и будет говорить. Вот только почему он именно к лампочке тянется? Этимологи пока не нашли однозначного ответа. Но Макиенко в своей книге «Почему так говорят» высказал вполне убедительную версию. Ученые полагают, что здесь мы имеем дело с иноязычным влиянием. В польском языке есть обороты «гадач як до муру», «до щаны», «гадач як до каменя», «гадач як до пня», «до кулка», «до свупа», которые намекают на то, что речь, адресованная собеседнику, с тем же успехом могла бы быть обращена к стенке, к камню, к пню, к колышку или к столбу. У нас тоже нечто похожее есть. Если кто-то нас в упор не слышит, мы обычно вздыхаем. Но с ним говоришь, как со стенкой. Макиенко полагает, что в нашем «до лампочки» есть что-то польское или украинское. Очагом возгорания этой лампы-лампады он считает одесское просторечие. В Одессе «нет-нет, да услышишь, а шо ты до мене кажешь? Да не до вас, до Апанаса». А почему некоторым все не до лампочки, а до фонаря? Как у Василия Шукшина, например. «Еще минута две, и мои слушательницы крепко спят. Сижу горько обиженный, невдомек было дураку. Мама наработалась за целый день, намерзлась. А этой маленькой ей эти мои книжки до фонаря. Она хочет быть похожей на маму, и все». Но от лампочки до фонаря в языке один шаг. Одно слово заменяется другим по ассоциации. Впрочем, и фонарь мы могли позаимствовать. В немецком языке есть выражение «zu Laterne sprechen» — «говорить с фонарем». Да, и чехи говорят «mluvi z Lucerną» — о безучастном ко всему пьяном человеке. В общем, картина ясна. Напился бедняга, захмелел, утратил связь с окружающей действительностью, и все ему до фонаря, до горящей в этом фонаре лампочки. Обнял пьянчушка фонарный столб, с ним и разговаривает. Нужно сказать, что от лампочки зажглось еще множество оборотов, передающих крайнюю степень равнодушия ко всему. До форточки и до потолка, до жердочки и до мушки, до зонтика и, простите, до фени.